Часть четвертая. Учись на хорошо и отлично. 1. «Измайлов, вот ты сволочь все-таки!» — сказала Катька. «Здравствуй, школа!» Чмошники входят в класс боязливо. Сперва голову в приоткрытую дверь сунут, потом на пороге помнутся, потом решаются, наконец. Нормальные пацаны входят смело. Я входил не как чмошник, но... и не как нормальный пацан. Ночка прошла мимо нормы, утро было полегче, но тоже дурноватое. Не до пацанства мне было, и не до нормы. Я проснулся в 7 утра, как по будильнику, который, само собой, не ставил. С этой рехнувшейся техникой что, как и куда ставить-то? К тому же я не был уверен, что пойду в школу. Ну, странно, на самом деле. Я на данный исторический период свободный человек. К тому же весь в траблах, на хозяйстве и за старшего. Имею право и отдохнуть немножко. И за домом последить. Пристально так, не отвлекаясь. Это я вчера так думал. Про себя и шепотком, чтобы совесть не разбудить. Еще думал, просплю так просплю. А проспать собирался непременно. И не проспал. Мозги вот заспала малость. Это было. Я сел на диване, позевал. Разлепил глаза. Убедился, что уже 7:02, так что еще 5 минут вздремнуть не получится. Встал на вялые ноги, сдержанно гадая, почему у меня болят все мышцы и половина суставов. Включил чайник. Отдал должное ванной и пошел будить Дильку. И на пороге ее комнаты споткнулся о кота, который гад даже не отполз. Мявкнул возмущенно и тюкнул меня лапой в лодыжку. Я вспомнил, что Дильки здесь нет. И папы с мамой здесь нет. И жизни такой, как была. Нет. Я чуть не заплакал, честно говоря, и на всякий случай взглянул все-таки в комнаты к Дильке и к родителям. Вдруг мне вся эта чехарда с отъездами, приездами, драками и многосерийной жутью приснилась. Бывают такие сны. Долгие, правдошные и на 500 частей. Так что не поймешь, проснулся ты или наоборот. Из реальности ненадолго голову выставил. Я рассмотрел пустые кровати, перешагнул через горы одежды, которые набросал вчера, вздохнул и пошел завтракать и собираться. Неохота мне было в таком доме весь день проводить. Насчет завтракать я погорячился. Обычно мама всякого с вечера настряпывала, мне оставалось разогреть и проглотить. Сегодня мамина служба поддержки не работала, а сам я годился разве что в передержку какую-нибудь. В смысле, бульон-то я себе приготовил и пару раз мощно его использовал. Но брать в холодильник как-то не додумался. И он, кажется, скис. Люто так скис. В прошлом году еще. И с тех пор набрался новых качеств, несовместимых с человеческим обонянием и существованием. Моими уж точно. Я поспешно надвинул крышку поплотнее и попытался понять, от чего такая неудача и что мне в связи с нею делать. На кухне было тепло и даже душно, до необъяснимости. Батареи грели не настолько зверски. А может, это такая месть за изъятого зайца? Где он, кстати? Обратно изъят? Убью нафиг. Заяц подглядывал одним глазом из складки одеяла. Он почти весь утоп в щели между диваном и стеной. Я вытащил его, задумчиво погладил комковатую шерстку и развеселился что-то. Посадил парня на компьютерный столик, чтобы сильно не скучал, но и коту не достался, который приперся и бродил вокруг, активно выражая недовольство то ли запахом с кухни, то ли моим невниманием. Я ему мясо из бульона предложил, так он драться полез. Значит, и впрямь есть съедобно. Бульон я вылил в унитаз, а Костя завернул в пакет и снес мусоропровод. Открыл окна. Стало полегче. А хотелось, чтобы потяжелее. Например, в районе печально посвистывающего желудка. Чай-то уже вскипел и заварился. Дно банки укрывала заварка на пару раз. Чудеса. Я по пятому, кажется, разу обшарил холодильник с морозильником, пошарахался по полкам. Чудес не обнаружилось. Не было там ничего съедобного. Крупы да подсолнечное масло. Чуток денег осталось. В школе поесть куплю. А пока надо голод приглушить. Я сунул в рот пару ложек сахарного песка и стал глотать чай так, чтобы сахар растворялся с разной скоростью, давая разные вкусы. Желудок поморщился, почмокал и заорал. Кажется, вслух. Я тоже. Дохлебал чай и пошел в присядку вдоль шкафов, в которые пока не заглядывал. Нечего там ловить. Посуда-то крупы, да картошка, да лук, да морковка. Стоп! Я с детства морковь не ел. Казал бы, всю жизнь, кабы не помнил снимок, на котором тертую морковку наворачивают так, что пол морды в апельсинку выкрашены. Мелкий был дурной, башка не соображала. В апельсинку покрашена тем более. А в осознанном возрасте мама меня долго пришибить грозилась за выбирание морковки с луком из разных блюд. Пару лет назад я смирился и начал, как ни странно, с лука. Но мир — не любовь. А теперь я смотрел на пакет с грязной морковью и ноздри раздувал, как конь с наилучшей Делькиной картинки. На нечищенные луковицы не реагировал, и то спасибо. Я выдернул и взялся чистить морковку поздоровее. Она не чистилась, а стачивалась, как карандаш под скальпелем. Еще пара движений и жрать нечего. Я бросил нож, пустил воду посильнее, промыл огрызок двумя движениями и схавал. Тоже двумя движениями. И снова взвыл. Челюсти и зубы болели, как после боя. Почему так? Вчера же малость наполучал. А заметил сегодня. Удобно, в принципе, ага. Зато морковка оказалась вкусной. Хоть и горчила. Я вымыл еще несколько штук, осторожно куснул, убедился, что грызло потихоньку отходит, взглянул на часы и заметался по квартире, упихивая учебники с тетрадками в сумку, морковку в себя, а себя в школьную одежду. «А дай они позвонить», — вспомнил я. Набрал, насчитал 10 гудков, отключился, набрал еще раз, спохватился и побежал. Из школы смс-ку отправлю. А вот записку сейчас оставить надо. Ни ручки, ни бумаги не нашлось. Пришлось дербанить сумку и терять время на упихивание обратно всех вылезших потрохов. Моркови намешали зверски, но я их не выпускал. Еще мешал кот. Он не выпускал меня. Сел перед дверью и растопырился. «Ну ты-то куда?» — пробубнил я. «Уйди, опаздываю». Он поднял лапу. «Драться будем?» «Давай вечером, а?» Кот смотрел на меня внимательно и не двигаясь. Я сглотнул морковную стружку и сказал очень убедительно. «Я ненадолго. В школу сбегаю и обратно». «Да не бойся ты, я про тебя больше не забуду. Хочешь, гулять попозже пойдем? А?» «Засиделся, я понимаю. Ты же вольная птица». «Шучу, не птица». «Сейчас не могу, а вот вернусь и с собой тебя возьму. По-любому, вот честно. Договорились?» Кот моргнул и растопырился сильнее. Я мягко отодвинул его в сторону. Так кот попытался обнять меня всеми лапами, даже шеей зацепился. И зашипел. Отчаянно так. Я осторожно стряхнул его и выскочил в коридор. Там и пришлось рисовать записку. И опять время тратилось на ерунду абсолютную. Ручку упорно выводила вместо нормальных слов кривые палочки. Потом метнулась к краю листа и попыталась закрутить строку задом наперед. «Передозировка моркованного сока», — рассудил я, зарычал, не переставая жевать, собрался и накидал несколько решительных слов печатными буквами. Написал и застыл. «Врачи придут, прочитают и узнают, где я». «Блин, вот я очкун. Ну, узнают, а то и так непонятно, где нормальный человек в первый учебный день должен быть. В школе? Не в пивной же. Из школы они меня заберут, что ли? В скорую загрузят и повезут до дурки? Конченый дебил. Добровольно в школу пошел». Я воткнул записку между дверью и косяком, метнулся к лифту и застучал по кнопке вызова. «Почти опаздываю». «Почти», — говорят, — «не считается». «Правильно говорят. Я еще и в лифте застрял». «Не по делу, совершенно. У нас лифт сравнительно новый, хотя по виду не скажешь. Когда-нибудь кто-нибудь, да хоть я, этих мастеров прикладной графики найдет и выполнит на их мордах авторскую копию того, что они в лифтах творят». Но постоянная изуродованность на работе лифта не сказывалась. На моей памяти он застревал пару раз, но по уважительным причинам — от перегруза и какой-то мелкой лифтовой болезни. И каждый раз либо после схлопывания дверей, либо непосредственно перед их растопыриванием. А тут глупость какая-то получилась. Я в кабину ввалился, ткнул кнопку первого этажа и углубился в морковь. Аж треск от стены потолка отлетает. Кабина хоп, качнулась и открывается. Я выглянул. Темно не по-утреннему, через площадку застекленная дверь кухонного вида. Рядом на стене 13 написано. Я, не отвлекаясь от жовки, ткнул в первую кнопку. Двери схлопнулись, пол подо мной упал и мягко вернулся. Язык уберегся чисто случайно. И тут я сказал себе сквозь сплошное морковное крошево в пасти и извилинах. «Эй, алло! Какая застекленная? Какие 13? У нас 10-этажный дом. И входных дверей таких не бывает. От слова «вообще». Но даже про себя я это договорить не успел. Лифт со скрежетом дернулся и застыл, вроде перекосившись. Меня, во всяком случае, на стеночку бросило, аж поперхнулся. И свет погас. Медленно так. Я понажимал кнопки, попинал двери, попытался раздвинуть их и высмотреть что-нибудь в щель. Без толку. Американским героям удобно. Они как застрянут, сразу люк в потолке шить в сторону и по канатам к крыше. Их бы в наши лифты. Чтобы люк поискали. И чистенькую шахту, сверкающую серо-синим. Или до диспетчера попробовали бы доораться. О, кстати. Я подсветил кнопки папиным телефоном, нашел вызов диспетчера, ткнул и прислушался. Динамик внизу панели помалкивал. Я вдавил клавишу и сказал, не отпуская. «Здрасте, я тут это, застрял, улица...» В динамике зашуршало. Я кашлянул и повторил. «Здрасте, вы слышите?» Шуршание сменилось свистом. Бархатным таким. Потом выше и тоньше. Аж уши заложило. Я сморщился и сообщил по складам. «Алло, у вас тут...» Динамик рявкнул басом и будто взорвался. Я отлетел, как от толчка, и грянул лопатками в алюминиевую стенку. Чуть морковку с телефоном не выронил. В ушах ворочались пустые бочки. «Вы долбанулись, что ли?» — заорал я с обидой. «Убить же можно!» «Убить!» — отчетливо сказал женский голос. Вспыхнул свет. Лифт дернулся и скользнул вниз. Остановился на первом этаже и открылся. Я шагнул к панели, поднес палец к вызову диспетчера, отдернул его, громко сказал: «Дебилы больные, блин!» и побежал в школу. Машина стояла на месте, целёхонькая и почти чистенькая. Я бежал вокруг, заглядывая в стёкла, подмигнул моргающим под лобовым стеклом бледному огонечку и вчесал. Добежал без приключений, но явно после звонка. Охранник Фагим разбручался, но я уже проскочил в гардероб, а оттуда усвистал к доске объявлений уточнять расписание. Оно не изменилось. Первым — география. Я рванул был на третий этаж, но тормознул и вернулся к стенду. Именно в этот миг у верхнего объявления отлепился краешек, который перегнулся и заслонил текст. Я вытянул руку, она тряслась, и расправил листок. Уф, ничего страшного. Обычная глупость. Внимание, уборка классов проводится согласно расписаниям, утвержденным в начале учебного года. А мне показалось, что буквы «У», «Б» и «Р» набраны крупнее остальных. Или не показалось? Ё-моё, буду я еще объявы про уборку анализировать. Урок идет давно. Опаздывал я радикально, но все равно вошел не как чмошник. Постучался, открыл дверь и замер, не входя и не всовывая головы. Увидеть все сразу не удалось. Ну и ладно. Голова бы опять поплыла. Или там начал бы охотиться за кем-нибудь. За картой природных зон. В лучшем случае. Но мог бы и за Катькой, запросто. А получилось, что она за мной. Я ждал, что урок уже идет. Соответственно, графичка Люцанна встретит меня суровым замечанием и велит садиться. А графички не было. Вообще никакого учителя в классе не было. Я ждал, что если училки нет, то наши или бесятся потихоньку, или быстро-быстро доделывают домашку. А, на каникулы ничего не задавали. Значит, беситься должны. А никто не бесился. Почти все сидели не то что спокойно, а издевательски смирно, и пялились в доску. Три или четыре девчонки, девчонки, елки, выстроились в последнего окна, что-то разглядывая. Я ждал, что мой борзоватый со стуком заход будет встречен общим ржанием и приветственными криками. Но это стандарт. Ржать принято всегда, кто бы и как бы ни являлся. А заорать полагалось моим дружбанам. Все-таки все каникулы не виделись. Пусть для них эта неделя была легкой и быстрой. А никто не заржал и не заорал. Даже Кир с Ренатом так в доску и пялились. Типа уравнение в уме решали. Внимание на меня обратила только Катька. Она отделилась от тыловой группки, заулыбалась загадочно и пошла ко мне, плавно, танцующе. «Красиво», — сказал бы я, если бы не презирал эту дуру. Но удивительно быстро. Я и сообразить не успел. Что же такое знакомое она напевает? А Катька уже подошла вплотную. Девочки, когда в разные стороны вырастают, я заметил, любят такие фокусы. Подпереть собеседника вторичными признаками и моргать невинно, наслаждаться тем, как собеседник потеет и разбухает в разных ненужных местах. И очень они теряются, когда потение, разбухание не происходит. Катька, есть у меня такое подозрение, после такой вот неудачи мной и заинтересовалась. И натурально гонять взялась. Я в первый-то раз просто тормознул от замешательства, а дальше западло было отступать. Сегодня тем более. Я склонил голову на бок. К счастью, мы снова переросли всех девчонок в классе, кроме Светки Луншаковой. И хотел снисходительно поинтересоваться чем-нибудь. Пожестче, да быстрее. А то зашумело, заиграло все внутри, как я не сдерживался. А Катька сама сделала голову на бок, словно дразнясь. Качнулась и быстро присела, как будто обнюхивая меня. Мне такая дичь представилась, что я чуть не отшатнулся, прикрываясь руками. Держался лишь потому, что это был бы смешнющий позор на века. А Катька выпрямилась, улыбнулась удовлетворенно и сообщила. «Измайлов, вот ты сволочь все-таки!» «И тебе привет, родная», — ответил я хладнокровно. «В основном от прибалдения в связи с такой встречей. А обосновать?» Но она уже отошла, все той же пританцовывающей. Я тупо глядел вслед, соображая, действительно ли Катька обнюхивала меня. Или споткнулась, допустим, либо пыталась красиво потянуться. И действительно ли Катька подходила, напевая в такт своему подплясыванию не просто что-то знакомое, а песенку про «Nail is my love». Ту самую, что я слышал вчера в наушниках. А до того не слышал нигде, никогда. «Догнать и спросить, что ли?» — подумал я, пытаясь выгнать холод из живота. И обнаружил, что холода уже и нет, и что я пялюсь не вслед, а в несколько конкретных точек, прыгая глупыми глазами и мыслями. И Катька это знает, хоть смотрит прямо перед собой. Девчонки всегда про такое знают, особенно красивые. А Катька сегодня была дико симпотная, как в рекламе или журнале каком. Накрасилась, что ли? Или с весной расцвела? Ну и цвети по холодку, танцующая магнолия, решил я и силой отвернулся. У меня и так забот по брови. Вспомнить бы еще, какая первейшая. «Измайлов, ты на урок пришел или постоять здесь немножко?» Сухо поинтересовалась Люцанна за моей спиной. Я поспешно проскочил в класс, повернулся к графичке и поздоровался. «Здравствуй, здравствуй. Ну и чего застыл? У меня вся спина белая?» — осведомилась графичка. Спину я не видел, а все остальное было не белым, а загорелым и даже блестящим. Люцанна сегодня тоже здорово выглядела. Почти как молодая. Весна обратно помнила себе, торопливо шагая на место. И тут до меня дошло про белую спину. Сегодня ж 1 апреля. Все шутят, резвятся и ведут себя странно. День дурака ведь. Мой день, как выяснилось.